Скромная практичность богачей. Есть одно качество у людей, которые разбогатели, добились успеха своим трудом. Они упорно шли к цели, трудились без устали, рисковали и потом разбогатели. Это качество часто принимают за жадность и скупость. Ошибочно. Основательница знаменитой косметической компании не обедала в кафе, хотя у нее уже были хорошие деньги. Она на скамейке в парке ела свой сэндвич. Сама готовила заранее бутерброд дома, а в перерыве выходила в парк и ела. Вот какая скупая женщина. Знаете, мы в поездке посещали кафе. И там подавали еду, которая стоила очень дорого. Хотя это обычная еда из продуктов, которые продаются в дешевой сети магазинов. И не может красная квашеная капуста называться оригинальным грузинским салатом. Пластиковая банка стоит в магазине 80 рублей. Но в кафе столовая ложка этой капусты, художественно размазанная по керамической неудобной тарелке, стоит 480 рублей. А потом официант, который всего лишь лениво принес заказанные блюда, смотрит в глаза, намекая на чаевые, хотя стоимость простого обеда фантастическая. А получив чаевые, официант спрашивает, не хотим ли мы передать что-то шеф-повару. Оказывается, это шеф-повар размазывал капусту и грел в микроволновке кусочек курицы. За это следует доплатить, поблагодарить. А сэндвичи продаются в магазине экологически чистых продуктов за 350. Кусочки хлеба с сыром и колбасой. Там еще листик салата добавлен и капля майонеза. Видимо, эта женщина сходила в кафе пару раз и сделала вывод – глупо тратить в 5 раз больше за кусочек хлеба с сыром или салат. Гораздо приятнее сесть на скамеечку под цветущей яблоней и съесть собственноручно сделанный бутерброд. К тому же ты знаешь, что он приготовлен из свежих продуктов. Выбрасывать на ветер заработанные трудом деньги неумно. И платить втридорога смешно. Необходимости нет, дом рядом, и можно запастись бутербродом и кофе в термос налить. К слову, эта дама стала миллиардершей. Или американский нефтяной магнат Жан-Пол Гетти, которого часто попрекали в скупости. Он установил таксофон в своем роскошном доме. Просто не хотел оплачивать огромные счета за международные звонки своих гостей. Рабочие иммигранты повадились звонить домой в разные страны. Да и гости не стеснялись, удобно же. Вот потому и установил Гетти платный телефон. Это не скупость, а практичность. И мои знакомые богатые люди, которые сами добились достатка, всегда проявляли практичность. Они не любят выбрасывать деньги на ветер и втридорога платить за то, что не стоит столько. Они щедро жертвуют нуждающимся, занимаются благотворительностью, но никогда не тратят деньги впустую. Не покупают хлам, который выдают за роскошь. Выбирают прочные вещи и сытные простые блюда. И не будут покупать чашку гадкого кофе по цене упаковки хорошего кофе. И чаевые дают вовсе не потому, что обязаны дать, а только в случае, если еда хорошая и обслуживание на высоте. А есть любят дома. И вот по этому качеству, практичности, можно отличить тех, кто сам пробил себе дорогу к достатку. Эти люди знают цену деньгам. Практичность ошибочно принимают за скупость. На самом деле практичность — это уважение к деньгам и к труду, и к себе. Надо развивать это качество, не выходя за пределы разумного, конечно, и не питать ложной щедростью тех, кто хочет пользоваться нашими средствами. Лучше отдать деньги на доброе дело или купить любимым людям практичный подарок, который будет долго радовать своими превосходными качествами. Практичности надо учиться многим из нас. Это хорошее качество. Оно связано с достатком и благом. Времена ложной роскоши позади, и пора вспомнить о практичности.